Дорогие друзья, на нашем форуме присутствует российский общественный деятель, председатель Союза борьбы за народную трезвость, один из авторов проекта «Общее дело» Жданов Владимир Георгиевич. Владимир Георгиевич, вам слово. Дорогие друзья, я рад присутствовать на этом великолепном собрании. Даже не ожидал, что столько здесь будет знакомых лиц в этом зале. В любой проблеме надо всегда увидеть какое-то центральное место, центральное звено, за которое надо потянуть, и вытянешь, решишь, и все остальное. Так вот, такой проблемой, я про нее сейчас два слова скажу, а если будет возможность у организаторов организовать даже небольшое мое выступление, это бомба, я вам скажу, просто подготовил для вас бомбу. Но первое, я посмотрел нашу статистику по Орловской области. Орел. Я думаю, это будет вам интересно. У нас Сергей Николаевич сказал, что все начинают считать от 91-93 года. А я сторонник того, чтобы заглянуть поглубже. Я должен вам сказать, что в Орловской области в 1960 году на 30 колясок, 30 родившихся детей, было за год похоронено 10 гробов. То есть 30, а там 10. Я посмотрел статистику Орловской области за 2018 год. Да ковидный год, иначе скажут, это все ковид. Никакого ковида еще не было в 2018 году. Так вот, в 2018 году на 30 родившихся детей в Орловской области было 90 гробов. В 10 раз больше, чем в 60-м году. В 9 раз выросло количество гробов в вашей родной Орловской области. Вы вот только задумайтесь на эту тему. Одно это должно нас, в общем, как-то, я не знаю, мобилизовать уж совсем здорово. И причина одна. Одна причина всего лишь этого. В 1960 году, как говорил Шлеменко, в Орловской области пили чуть меньше 4 литров чистого спирта на душу населения. А в 2018 году, вернее, в 2000, вот, начиная после 2000-х, около 24, в 6 раз больше. Вот вам и результат, понимаете? Это результат доказывает, прям вот я как математик, как физик, я человек как ученый, все в цифрах. Просто так, больше, меньше, это не разговор. Есть цифры, есть показано. Все один к одному. Самое страшное, идет геноцид, вымирание русского народа, идет почти повсеместно. И самое главное, падает качество народа. Потому что 94% детей с отклонениями в физическом и психическом развитии – это жертвы алкогольного зачатия родителей. И у нас с вами, если в 60-м году было всего где-то около 5% детей с отклонениями, то сейчас оно уже где-то подходит к 30%. Более того, наше педобразование, постоянно ориентируясь на то, что падают способности детей, убирает из программы все, что можно, понимаете? Бином Ньютона не надо, не поймут. Это вот, но оставим только ЕГЭ, зазубри и из 3 выбери, и все. То есть дебилов, понимаете, превращают, потому что оно и есть, это и следствие вырождения нашей нации. А основа этого вырождения – та самая алкоголизация. И вот есть патриоты, понимаете? И есть патриоты совершенно разные. И вот наш замечательный режиссер Владимир Мотыль в своем бессмертном фильме «Белое солнце пустыни» показал нам двух патриотов. Таможенник Верещагин, помните? За державу обидно. Патриот. А что он делает? Пьет водку, ест икру и бессмысленно погибает, в конце концов, понимаете? Я говорю, это квасной патриот. Квасит, и ему за родину обидно. А красноармеец Сухов, трезвый, задачу решил, женщин доставил. Вот вам, пожалуйста. Пример, так сказать, ну, налицо. Поэтому я когда, вот как и наш соратник из Ливнов, я всегда, когда патриот, я так, между прочим, говорю, а ты как с этим делом-то разобрался? Да ну, там то все. Я понимаю, что с этим человеком мне делать, разговаривать не о чем. Не о чем разговаривать с этим. Он не патриот, он квасной патриот, он квасен. И для него это более важно, чем то, что судьба народа, судьба рода для него. Мы очень много работаем с Якутией. Вы знаете, результаты там просто фантастические. Первый президент Якутии, Николаев, по нашей наводке, он организовал Министерство сохранения генофонда республики. Министерство. И это министерство начало целенаправленную работу по отрезвлению якутов. А якуты вымирали катастрофически просто. Так вот, на сегодняшний день результат этой работы 203 поселения в Якутии имеют сухой закон. 203 поселения, территория трезвости, запрещена продажа алкоголя. Вы не представляете, как изменилась жизнь на этих территориях, это трудно себе представить. У них переполнены детские сады, переполнены школы. У них творчеством занялся народ таким, что просто на удивление. Вот в одном, я был в одном из этих улусов их, у них в выпускном классе в 11-м три человека, три. Это вот следствие вот той вот еще пьяной политики. А в первый класс 18 пришло. Есть у нас в Орловской области хоть одна деревня такая, понимаете? В некоторых даже и 11-классников нет, не то что первоклассников. А у вас огромный потенциал. Мценск, Ливны, Орел. Давайте запустим эту программу отрезвления России с Центральной России, с Орловской области. Я вам раздам газету нашу, соратник. Здесь как раз трезвая Якутия движется вперед. Якутия за счет вот этих 233 поселений, а всего их 500, она получила результат... Средняя продолжительность жизни мужчин трудоспособного возраста в два раза ниже, чем вообще в саму федеральному округу. Вы представляете? То есть мужчины перестали вымирать у них. Главная причина-то это и был алкоголь. Вот она, вся тут статистика, все нарисовано. О чем еще думать? У нас проживает народные деньги институт демографии. Есть такой, понимаете? И они говорят, вот, понимаете, надо изучить проблему, надо понять и прочее. Да что изучать, что понимать? Неужели еще кому-то чего-то непонятно? Отчего народ уничтожает алкоголем? А они предлагают, горит дом, давайте измерим температуру пламени, давайте посмотрим, что лучше горит, что хуже горит. Да надо детей спасать, понимаете? А не измерять температуру пламени. Поэтому я хочу обратиться и к руководству вашей области, и к руководству вот этих вот поселений, где действительно сильна прослойка наша славянская, русская, трезвая. Давайте начнем. Давайте, надо нам в Сибирь. Якутия, я говорю, ну это Якутия, она же почти такая по населению, как ваша, как Орловская область. Ну, миллион примерно, не больше. Какое творчество! Я посмотрел несколько фильмов, якут-фильм. У них киностудия. Это мировой уровень, понимаете? Они фильмы сейчас снимают. У нас никто таких фильмов не снимает, как якуты. Вот что такое трезвые люди. Вот что такое трезвый русский человек. Поэтому я считаю, что борьба за трезвость должна быть нашим флагом. Флагом патриотического любого движения. А если вы хотите, так сказать, танцевать и петь, а потом еще поквасить, ну, как патриоты, ну, это уже, это не патриотизм, это ряженые люди, которые работают на наших врагов. Спасибо большое за внимание, успехов работы форуму. Спасибо. Чтобы быть в курсе событий,